«Кони лучше нашего знают куда», — молвил Дементий, отпуская вожжи. И, сняв шапку, стал креститься. «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Царю Небесному!» — говорил он.